К нему может обращаться любой человек. Может, может, — примирительно спокойно ответил Тимофеев. Вы думаете, что вы нам нужны? Да пусть они вас назначают хоть редактором «Правды». Пожалуйста. Вы нам совершенно не нужны. Конечно, я вам не нужен, — сказал я, осмелев. Тик у меня уже прошел. И я вам не нужен, да и вы мне не нужны. Вот-вот, давайте ваше заявление. Он взял мое заявление и в углу синим толстым карандашом крупно написал: «Не возражаю, Тимофеев». Потом, откинувшись в кресле, сказал: «Идите, распоряжение будет послано». Я вышел, шатаясь, буквально. Прежде всего я уехал домой и стал размахивать перед плачущей мамой заявлением с резолюцией, написанной толстым синим карандашом. Затем мы обсуждали, как я буду жить в Москве, работать в журнале и еще что-то, столь же неразумное и детское. Впрочем, точно так же думали и мои друзья, и Туся, которая была счастлива от того, что, оказывается, можно воздействовать даже и на этих. То были хорошие дни. Перед отъездом в Ожжеэль, куда я ничего не повез, я же вернусь скоро, после приезда в лагерь, когда я поехал в управление, сдал в отдел кадров драгоценный документ с синей резолюцией, и когда, приехав на лагпункт, начал собирать вещи и записывать адреса множества зэков московского происхождения, к родным которых должен был зайти, и уже началась зима, а меня все не вызывали для расчета и не вызывали. Я звонил в отдел кадров, и мне холодно отвечали: «Еще нет указания». И перестали приглашать в управление на совещание, и Епаничников предупредил, что если я уезжаю на воскресенье, то в понедельник в 9 утра должен быть на работе. Ему звонили из управления, и есть люди здесь, которые за этим следят. Я написал заявление начальнику лагеря Выползову с просьбой о приеме. Только через 1.5 месяца я получил разрешение на приезд в Ожжеэль. Выползов был как ощерившийся волк. Он выслушал меня и холодно сказал: «Да, правильно. Генерал Тимофеев не возражает против вашего увольнения. Я возражаю. Я не могу вас отпустить, пока не будет у меня равноценной замены. Те, кого вы называете такими, не являются. Вы свободны. Поезжайте на лагпункт». Только через год в лагере была получена инструкция, что бывшие зэки могут уезжать в места, определенные положением о паспортах, и я узнал причину необычно смелого отношения Выползова к генеральской резолюции. Выдавая мне документы, инспектор отдела кадров, маленького роста, молодой коми, сказал мне: «Я думал, что раз образованный, значит умный, а ты, оказывается, совсем-совсем глупый. Ты чего совался со своей резолюцией? Год назад сразу прибыли 2 бумаги на тебя. Одна от отдела кадров ГУЛПа по всей форме, дескать, отпустить такого-то, уволить. А с ней простая такая бумажка, на которой самим генералом его собственной рукой написано «не увольнять, держать в тайге, подальше». Понял? Миндал. Если бы твой Епанишников не был таким настырным, то быть бы тебе нормировщиком на 9-м на штрафнике. Хрен бы ты оттуда сюда к своей бабе пробирался бы. То-то умники. Начальство, оно сильнее всех умников». Вторая моя встреча с генералом Тимофеевым произошла лет через 7. Я был в усть Сурмокском отделении Усоль-Лага, когда летом 1952 года стало известно, что в Соликамск прибыл со своей свитой сам генерал Тимофеев. И было очевидно, что он приедет на Сурмок, потому что это было большое отделение и всего 40 километров от города. Лагпункт нервно готовился к встрече высокого гостя. Начальство больше всего уповало на впечатление, которое произведет на генерала внешний вид зоны. Дело в том, что местный главврач, старый еще...